Глава 32. Перед тоской по дому я бессилен. Все научные наблюдения и исследования, какие только были возможны в те времена, проводились на судне регулярно и с большим энтузиазмом. Наиболее интересные результаты Нансен получил, измеряя глубины Северного Ледовитого океана. Маститые гидрологи и специалисты, изучающие полярные области на основании теоретических предпосылок, единодушно утверждали, что этот океан не должен иметь большой глубины. В это поверил и Нансен. Для измерения морских глубин он взял с собой в экспедицию линь длиной лишь 2000 метров. «Этого и так слишком много», — говорил Свердруп. «Но ты ведь знаешь меня. Я люблю всегда прибавлять на вырост». Однажды утром в декабре груз, подвешенный на лине, не достал дна. Нансен пришел в отчаяние, но, как всегда, не признал себя побежденным. «Измерения должны проводиться», — заявил он решительно. «Вы спрашиваете, что нам делать? Ну, конечно же, мы не заломим руки. Просто расплетем 2000 метров толстого стального линя, а затем из двух частей изготовим тонкий линь длиной 5 километров. Нансен легко заражал других своим энтузиазмом. Все, кто был свободен от своих занятий, по очереди принимались за работу. Это была настоящая проверка выдержки, черты, необходимой каждому полярнику. Теперь пробы дна брались с 3, а позднее даже из 4000 метров. Не меньшей сенсацией стали измерения температуры воды. Они тоже полностью опровергли широко распространенное мнение об очень низких температурах Северного Ледовитого океана. Оказалось, что под верхним слоем холодной воды находится слой более теплый, и только под ним температура вновь понижается. Нансен, который всегда быстро и удачно разгадывал непонятные явления, сделал правильный вывод о том, что в этом слоеном пироге слой теплой воды должен представлять собой какое-то неизвестное до сих пор ответвление Гольфстрима. И опять нужно было вооружиться терпением. Доставляемые с разных глубин пробы воды тут же замерзали на воздухе. Их нужно было нести в камбуз и ждать, пока лед растает. Подобные манипуляции нередко повторялись несколько десятков раз во время одного замера. Скотт Хансен, которому чаще всего помогали Йоханссон и Блессинг, терпеливо проводил серию геомагнитных измерений. Иногда они длились по несколько часов. Промерзших до мозга костей товарищи, пальцы которых кровоточили от прикосновения к металлу, всегда поджидал кок с кувшином горячего какао. Тьма, царящая вокруг, морозы и однообразная жизнь, когда один день был похож на другой, как 2 капли воды, могли заставить людей впасть в апатию. Нансен предвидел это. Он использовал любой повод, чтобы устроить праздник, внести какое-то разнообразие, какие-то перемены. Рождество, Новый год, день рождения участников экспедиции, сенсационный научный результат и даже рождение щенков. В декабре всеобщая любимица Квик принесла 13 щенят по одному на каждого участника экспедиции. Такой день нужно отметить, дружно решили все. Чем же мог здесь, на 80-м градусе северной широты, среди всегда однообразных льдов, за тысячи километров от родных и близких, отличаться праздник от обычного дня? Разумеется, только богатым угощением. Торжественно был отмечен на Фраме и первый праздник — Рождество. Каллиграфически написанное на прекрасной меловой бумаге меню гласило: «Суп из бычьих хвостов, рыбный пудинг, пюре, политое топленым маслом, печень северного оленя с фасолью, горошком и жареным картофелем, а на десерт – пирожные, варенье, марципан, ананасовые леденцы, пирожные с ванилью и из кокосовых орехов, фиги, миндаль и изюм». Выбор напитков был несколько ограничен – пиво, лимонад, черный кофе и грог с лимоном, но без капли алкоголя, называвшийся нансеновским напитком. «Неплохо нам живется», — вздохнул после ужина Хендриксон, распуская пояс. Остальные молча наслаждались ароматным дымом трубок и сигар, которые по праздникам можно было курить в кают-компании и в коридорах, а не только в камбузе, как в обычные дни. «Здесь мы получше перекусили, чем в Гренландии, не правда ли, Фритьев?» — рискнул заметить Свердруп, поглаживая себя по животу. Но Нансен даже не расслышал реплики друга. Его мысли были далеко, в красивой вилле на берегу фьорда, где его всегда ждал прибор на столе. Как много бы он отдал, чтобы хоть на минуту увидеть Еву и Лив. «Много трудностей удалось мне одолеть», — не без гордости говорил он иногда, хотя его скромность и удивляла по-прежнему каждого. «Но я бессилен перед чувством тоски. Я очень тоскую и вовсе этого не стыжусь». Тот, кто сделал бы вывод, что жизнь на Фраме складывалась лишь из увлекательной охоты, пиршеств и замечательных научных открытий, безусловно, ошибся бы. В сердце Северного Ледовитого океана тихие, спокойные дни теперь выдавались очень редко. Льды все чаще, все ожесточеннее и все стремительнее напирали на корабль. Они громоздились вокруг, давили тяжестью миллионов тонн, словно хотели раздавить и поглотить эту незначительную преграду на своем пути. «Любой другой корабль», — записывал Нансен, — «был бы раздавлен в этих могучих объятиях, но Фрам, по бортам которого эти огромные плиты лишь соскальзывали вниз и нагромождались под ним, образуя прекрасное хрустальное ложе, оставался целым». «Борьба ледяных глыб», — продолжал Нансен, — «это великолепное зрелище. Наблюдая за ним, чувствуешь себя свидетелем титанических усилий. Сначала в необозримой белой пустыне слышен слабый шум —